Я очнулась с криком, с громким, раздирающим сознание голову воплем. Каждая клеточка моего тела отозвалась адской болью, и истерика вскоре сменилась тихим рыданием. Понимала, что нахожусь в больничной палате, а мои руки привязаны к койке. И еще я понимала, что потеряла все, что было мне дорого. Свою душу и сердце я отпустила вместе с ними, моими любимыми. И теперь внутри лишь выжженная пустошь. И единственное желание — уйти за ними. Кто-то осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Из-за слез, застилавших глаза, я не видела лица медсестры. Да и, честно говоря, не хотелось. Не хотелось слышать то, что она скажет. Не нужны мне эти утешительные речи. «Тише, милая. Все скоро закончится. Я заберу тебя отсюда». Щеки коснулась теплая ладонь, и я замерла без движения. На какое-то мгновение показалось, что это голос моей мамочки. Но я, к сожалению, не сошла с ума. Иначе не чувствовала бы сейчас, как от боли разрывается сердце. «Оставьте меня в покое», — прошептала, отворачиваясь в сторону. «А лучше сделайте эвтаназию». Медсестра присела рядом, коснулась моей руки. «Поверь, я страдаю не меньше, чем ты, малышка. Самир был дорог мне», — проговорила негромко и убрала с моего лица прилипшую прядь волос. Я повернулась к ней, удивленно уставившись на молодую красивую женщину. «Снова брежу? Или она и правда это сказала?» «Что вы? Меня зовут Алима. Я сестра Самира». И удержала меня, когда я попыталась привстать. «Тише, не дергайся. Вы с маленьким и так много пережили. Отдохни пока, а я тебе все расскажу, ладно?» Я обалдело взглянула вниз и снова на нее. «Он что, жив? Мой малыш жив?» «Тш! Не кричи так и не дергайся. Жив он, врачи спасли». «Значит, почудилось? Сознание играет со мной. Как же я могла подумать, что его не стало? Как не почувствовала своего кроху?» Обняв руками живот, всхлипнула. «Нет, плакать нельзя, слышишь? Нельзя. У тебя он и так чуть раньше времени не родился. Ты должна сохранить его ради Самира, поняла?» В ее глазах заблестели слезы. Прикусив губу настолько сильно, что ощутила привкус крови, закивала. «Да, вы правы». «Ну вот и хорошо. А теперь слушай меня внимательно. Я тоже хочу оплакать своего дорогого брата, но сейчас не время. Мы должны спасти его ребенка. Вокруг тебя собрались предатели, те, из-за кого погиб наш Самир. Понимаешь меня? Все эти люди, что тебя охраняют, — враги. И главное у них — Карам. Именно он загубил Самира». «Что вы такое говорите?» Казалось, женщина бредит. Вполне возможно, что она сошла с ума от горя. Быть может, я тоже сошла, и все это мне просто чудится. Почему я должна вам верить? Я вообще не знала, что у Самира есть сестра. Он никогда не говорил о своей семье. Мне было трудно абстрагироваться от своего горя, и я не совсем понимала, что происходит. Бог мой, да я даже не видела тело Самира. Все, что произошло несколькими часами ранее, казалось жутким сном. А сознание никак не хотело принимать тот факт, что его больше нет. Моего Самира. Казалось, он сейчас войдет в палату, посмотрит на меня, как обычно, строго, и стальным тоном прикажет собираться домой. Дернулась, когда девушка схватила меня за плечи. «Я понимаю. Ты сейчас испугана, растеряна, в шоке. Все это переживаю и я. Но сейчас ты должна выключить эмоции и действовать, как того требует ситуация. Ты можешь мне не верить, но тогда я не смогу тебя спасти». С одной стороны, она меня пугала, но с другой, мне почему-то хотелось ей доверять. Наверное, просто потому, что больше некому. Или все же ошибаюсь? Опустив голову, зажмурилась, замотала головой. «Я ничего не понимаю. Все будто в страшном сне, какой-то нескончаемый кошмар. Я хочу домой, хочу к Самиру». Девушка коснулась моего лба своими губами, погладила по голове. «Чшшш, не плачь. Помни о ребенке. А я позабочусь о вас так, как это сделал бы мой брат. Просто верь мне. Только мне и больше никому. Карам и его приспешники — враги. Если ты доверишься мне, я вытащу тебя отсюда, и никто больше не посмеет причинить тебе вред». Она шептала так успокаивающе, так ласково, что я снова вспомнила мамочку. «А если? А если я не захочу, чтобы вы вытаскивали меня?» Она выровнялась, печально усмехнулась. «Тогда Карам может навредить твоему ребеночку. Поверь мне, Настенька, существуют люди, для которых деньги Самира значат намного больше, чем его ни в чем не повинный ребенок. Маленький наследник еще не родился, а за ним уже началась охота. Ты знаешь, насколько был богат твой муж? Хотя бы приблизительно представляешь? Это целая империя. За нее убьют и тебя, и твоего малыша. Сразу же, как только ты отсюда выйдешь. Только я могу тебя спрятать. Соберись, Настя». Сестра Самира поднялась на ноги, надела на лицо медицинскую маску. «О моем приходе никому не говори. Завтра тебя навестит мой человек. Если решишь спасать себя и ребенка, скажи ему об этом. Я не оставлю тебя здесь погибать, девочка. Это моя обязанность — помочь вам. Ну все, отдыхай, малышка». Она поспешила к двери, а я стиснула зубы, чтобы не заорать от боли. «Любимый мой, прошу тебя, вернись. Не оставляй меня одну. Я не вынесу этого».